Мало того, на него пришла зарплата, и мне вернули остаток от 100 тысяч. Сразу перевел все креды на свой банковский чип. Что не работает? В том-то и дело, что работает. Ты ведь знаешь, что у меня счет арестовывали. Значит, закончилась проверка. Меня, кстати, СБшники об этом допрашивали. Их интересовало, откуда у тебя 100 тысяч, что ты на себя поставил. Я бы сказал, что их это очень сильно интересовало, он потер щеку, на которой красовался приличного размера синяк. Меня они об этом тоже спрашивали, но еще на станции. Кстати, у тебя не сохранилась запись с этими СБшниками. А тебе зачем? Просто сейчас одна мысль пришла в голову. Так что? Есть запись. Есть, на нейросеть пришел совсем короткий кусочек записи. Просмотрел пришедшую запись и понял, что появившиеся у меня подозрения оправдались, вот только я сильно ошибся в своих оценках. Почему я сразу не догадался, что эти двое из СБ? Ведь я должен был об этом догадаться еще в камере, что они не преступники. Кому попало, не доверят такую интересную штуку. Сейчас это многое осложняло. Будь они обычными космодесантниками, об их внезапной кончине быстро забыли, а потерю списали на мохнатых, но эта парочка — СБшники, старательно изображавшие из себя лихих абордажников. В результате все будет гораздо сложнее и непредсказуемо. Знал бы я тогда, кто они, спрятал тело, чтобы выиграть время, и попытался покинуть колонию, пока их искали. Это многое меняло во всем раскладе и означало, что именно они командовали там в засаде, но после того, как они отступили и перестали выходить на связь, остальные просто решили свалить оттуда. Ведь они решили, что эти двое по-тихому растворились в ночи. Вряд ли эта парочка СБшников сюда пожаловала из-за меня. Слишком я незначительная фигура, чтобы сюда пригнать сразу двоих секретных агентов. Здесь что-то другое. Гораздо весомее. Кому-то я сильно подгадил, а кому-то помог, прикончив эту парочку. Понять бы еще, кому сегодня так фартануло, и кто их отправил. Что задумался, знаком с ними? Спросил Ники. В ответ посмотрел на него, не зная, что ответить. Сейчас сознаться, что знаком с ними, означало почти то же, что автоматически признать вину в их смерти. Пытаюсь вспомнить, где я их видел. Вроде они с нами на корабле летели. Летели. Вот только, насколько я помню, они из абордажников, а не из СБ. А сам пытался вспомнить, что я говорил Нике на корабле об этой парочке, и помнит он этот разговор или нет. Тоже так до недавнего времени думал. А ты видел их удостоверение? Нет. Тогда почему ты решил, что они из СБ? А кто еще может допрашивать в камере СБ? И допрашивать с пристрастием, судя по твоей физиономии. А ты на них жалобу не написал. Опасаюсь писать. По-моему, это бесполезно, только хуже будет. Тебе виднее, ты гораздо больше меня знаешь об обстановке здесь. Дверь бара открылась, и в бар заехал абордажный дроид. Ники, на пол. Чего? На пол, вот чего. И сам свалился. Ники, непонимающе, посмотрел в сторону входа, заметив там абордажного дроида, заезжающего в дверь, свалился на пол следом за мной. Большинство колонистов, то ли услышав меня, то ли по собственной инициативе, поступило так же. За столиками осталось только около десятка непонимающих, что происходит, колонистов и не знающих, что за штука заехала в бар. За первым абордажным дроидом в бар заехал второй дроид, за дроидами следом зашли трое СБшников в форме. Они подошли к барной стойке. «Бармен! Бармен! Выходи!» Позвал один из СБшников, но бармен явно не собирался вылезать из-под стойки и усиленно делал вид, что не ничего слышит, хотя только что находился за барной стойкой и протирал кружки. СБшники подождали немного, при этом внимательно осматривая столики и посетителей, после чего тот же СБшник сказал: «Блес Абдулаиджи, мы знаем, что ты здесь. Выходи». «Ага, сейчас все брошу и выйду». «Блес, мы знаем, что ты находишься здесь. Не усугубляй. Выходи по-хорошему». «Ну да, выйти под пушки ваших дроидов». И посмотрел назад. Окно находилось рядом, но было сделано качественно. «Вынесу или нет с собой, большой вопрос. Кроме того, дроиды пару плазменных зарядов точно успеют выпустить мне в спину. Похоже, придется сдаваться». «Не стреляйте». «Я сдаюсь». И отбросил винтовку в сторону. Она мне никогда не нравилась. После чего осторожно встал на ноги, держа руки так, чтобы они видели их пустыми, и готовый в любое мгновение отпрыгнуть в сторону, но дроиды пока на меня не реагировали. «Другое оружие», — потребовал СБшник. Пришлось достать клинки, а за ними бластер, и положить все это на стол перед собой. «Нож». Нож следом за клинками оказался на столе. «Другое оружие». «Какое другое оружие?» «Я все сдал. Еще ножи или клинки есть?» «Все перед тобой на столе. Другого оружия нет». «Нет». «Рюкзак на стол». Пришлось подобрать с пола рюкзак и выложить его на стол. «В нем мои трусы, их тоже выкладывать. А то вдруг вам они нужнее». обделаетесь скоро со страху. Здесь все знают, кто ты, так что не питай иллюзий. У тебя не получится сбежать. По-твоему, я собирался бежать? Вроде мирно сидел, выпивал и никого не трогал. У меня есть 20 свидетелей, готовых подтвердить это. Надевай. Он бросил мне наручники. Поймал их на лету и, тяжело вздохнув, надел на себя. На выход? Одну секунду, я выпивку оплатил, имею полное право, потянулся к моей наполовину пустой кружке. Одним залпом допил содержимое, после чего направился на выход из бара. Глава 17, выйдя из бара, отправил сообщение Шарилу: «Меня забирают в СБ». «Как насчет наших договоренностей?» До СБ идти оказалось недолго. Пока мы шли, я все время ждал ответа на мое сообщение, но его так и не поступило. Одно ведомство. Зря я на него понадеялся, решил для себя, пока мы не зашли внутрь СБ, там сеть пропала. Меня завели в комнату для допросов и посадили на одинокий стул, прикрученный к полу. После чего из СБшников остался только один, тот, что разговаривал со мной в баре, двое других оставили на столе мои вещи и покинули допросную. СБшник стал вначале проверять мой рюкзак, выкладывая из его карманов все содержимое. Сам я посмотрел на рюкзак, и мне его стало жалко. Когда я скидывал Мохнатого со спины, что-то затрещало, тогда я подумал, что это были кости или суставы Мохнатого, но сейчас стало понятно, это был мой рюкзак. Мохнатый так вцепился в него, что я вырвал два куска из рюкзака вместе с ним. Сейчас я был готов прикончить его еще раз за такую гадость. СБшник тем временем уже проверил все карманы и теперь проверял рюкзак на предмет скрытых полостей. Они там были, но в них сейчас ничего не находилось. Разумеется, он ничего в них не нашел. Сильно расстроенный этим обстоятельством, СБшник еще раз просмотрел все мои вещи, лежащие на столе, так не обнаружив ничего интересного, посмотрел на меня. «Раздевайся», — приказал он. «Ты точно не в моем вкусе. Так что отвали».